Гном потрясенно кивнул, а когда я взялась стол убирать, приказал: «Оставь, дело важнее. И ежели было проклятие-то, может, мои мальчики не сами?» «Да я уверена в этом. Я их уже 4 года знаю. Не могли они сами. Никак не могли». «Тогда пошли быстрее. Чего стоишь?» — вопросил, воспрявший духом, мастер Гровос. Но едва мы вошли в лавку, как обнаружили там, помимо дроу и полуорка, еще и леди Верис с лордом Тьером. На наше появление лорд-директор отреагировал медленным скрещиванием рук на груди, совместив это с суровым взглядом на офицера Юрао. А леди Верис, мило улыбнувшись, возвестила приятным голоском: «Ну, я же говорила, что она здесь. К чему магия, если есть обоняние? А нос меня никогда не подводил». И тут же, погрустнев, почти шепотом добавила: «Только вчера». «Вот бездна!» Я невольно взглянула на дроу. Тот поймал мой взгляд, поняв, что я что-то знаю, но тут же вернулся к разговору, явно прерванному нашим с гномом появлением. «Ах, и это адепт Криаты! Ну так бы сразу и сказали, что вам нужна именно она. А я-то думал, вы ищете другую». Глаза лорда Тьера начали темнеть. Юрау быстро вспомнил, с кем имеет дело, и спрятался за мою спину. На мой взгляд, абсолютно зря. Потому что ростом я ниже, следовательно, не сильно и спрячешься. Зато в этот самый миг о гостеприимстве вспомнил мастер Гровос. «Магистр Тьер, бесконечно рад видеть!» Взгляд гнома метнулся к двери, после чего почтенный владелец осипшим голосом спросил: «А где Добдо?» Леди Верис хмыкнула. Лорд Тьер спокойно произнес: «Она не баба». Всем вдруг стало жаль полуорка. Но тут магистр продолжил: «И почему сюда без вопросов пустили адепт Куриаты? Если уж ваше заведение придерживается строгих правил в отношении особ женского пола». «Так это ж Дейка», — оторопело ответил гном. «Какая с нее женщина?» Дроу за моей спиной прошептал: «Это он зря». Но мастер Гровос был слишком расстроен, чтобы что-то замечать, и грустно обратился ко мне. «Осмотришь?» Я кивнула и осторожно, держась ближе к стеночке, прошла за прилавок, так как точно знала: оба племянника мастера Гровоса обычно пьют чай со зверь-травой, ну, чтобы не расслабляться. И у меня была надежда, что две кружки там и сейчас сиротливо дожидаются хозяев. Взметнулось адово пламя. Прямо на моем пути. Смотрю на лорда Тьера. У него руки сжаты, губы тоже. И сейчас, кажется, я услышу традиционное «Вон!» Разве что с добавлением «Вон в академию!» И не скажу, чтобы мне в этот миг вдруг страшно не было, но уйти вот так, не проверив свою теорию... «Лорд-директор! А сегодня выходной, и еще даже не вечер!» — выпалила я. «Какая смелая!» — усмехнулась вдруг леди Верис. А магистр глухо произнес: «Комендантский час вступил в силу 9 минут назад». Это было странно. Мы появились в лавке Гровоса примерно к 4 вечера, плюс-минус полчаса. Ну, еще с полчаса, пока обедали. Сейчас никак не может быть 7 вечера. Мои подозрения подтвердила леди Верис. «Новые правила. Комендантский час с 5 вечера». «Ну, тогда все ясно. С другой стороны, что это за выходные, если введены такие временные ограничения?» «Сурово у вас», — задумчиво произнес Юрао и фактически спас меня. «Ты все выяснила, что требовалось?» «Да. Говорить всего при лорде-директоре мне не хотелось. Просто нужно подтвердить мои подозрения». «Долго?» — вновь спросил Дроу. «Да пару минут, не больше». «Ладно, смотри». И, повернувшись к лорду Тьеру, «надеюсь, руководство Академии Проклятий сочтет помощь ночной стражи веским доводом для нарушения административного порядка». Адово пламя погасло. Сам магистр Тьер молча отошел к окну, видимо, давая мне полную свободу действий, но при этом явственно демонстрируя, что эти самые действия совершенно не одобряет. И едва он отвернулся, офицер Юрау решительно пересек лавку и подошел ко мне. Я, схватив его за отворот камзола, утащила за прилавок и, поставив так, чтобы спина Дроу прикрывала меня от заинтересованно поглядывающей леди Верис, прошептала: «Наш подозреваемый был тут вчера». Золотистые глаза Дроу округлились. Я продолжила: «Маскировался под леди. Купил 5 бутылок эльфийского вина, а после натравил юных гномов друг на друга. И у меня есть ощущение, что мы имеем дело с одним из проклятий страсти». И так как Юрау потрясенно молчал, решила добавить к уже сказанному: «Если бы мастер Гровос и его почтенная жена не успели вовремя, гномы поубивали бы друг друга, и все. Понимаешь? Если бы не тот труп в лесу, который ты нашел совершенно случайно, никто бы даже не связал эти 2 происшествия. Гномы поубивали бы друг друга, никому не успев ничего рассказать о посетившей лавку леди. И, естественно, после смерти юношей мастер Гровос весьма нескоро бы сделал ревизию и обнаружил, что последними были куплены именно 5 бутылок эльфийского вина». «Никаких следов», — простонал Дроу. «Это действует один и тот же индивид. И я тебе больше скажу. Уже примерно 2 недели в городе волна непонятных убийств и самоубийств. И сейчас я начинаю сомневаться, что мы наказали виновных». Я побледнела. Юрао выглядел не лучшим образом. И тут прозвучал голос лорда Тьера: «Мастер Гровос, а где сейчас ваши племянники?» Мы с офицером оторопело переглянулись. «Он мог услышать», — прошептала я. «Нет, по идее». Юрао оглянулся. «Нет, не мог. Он далеко стоит. Может, просто исчезновение заметил? Проверяй свою теорию». Я нагнулась. Под прилавком с облегчением увидела те самые 2 кружки, но едва взяла первую, чуть не выронила, услышав рык лорда Тьера. «Мастер Гровос, я жду ответ!» Перепуганный гном начал быстро и торопливо рассказывать, как вчера его любимые племянники уронили на себя прилавок, сверху бутылки попадали, порезали юношей, и теперь оба у лекаря, и сам мастер очень надеется на их выздоровление. Под бубнёж гнома я торопливо осматривала воду сквозь кристалл, который мы, проклятийники, носили на руке в качестве подвески на браслете. Юрао тоже слушал гнома, потом хмыкнул и прошептал: «Врет и не краснеет». «А что ему, правду говорить, что ли?» — возмутилась я. «Проклятие было слабым, доказательств никаких, а 2 брата едва не поубивали друг друга». И тут я увидела то, отчего едва волосы на голове не зашевелились. Это не было проклятием страсти. Это было хуже. Значительно хуже. «О, бездна!» — прошептала я. «Это смертельное проклятие! Смертельное!» «Что?» Юрау присел на корточки. «А какое конкретно?» Я вгляделась в кристаллы и простонала: «Берсерк!» В следующую секунду я была схвачена за шиворот, в одно движение перенесена через прилавок, и после меня фактически швырнули в ярко пылающее адово пламя. Я даже опомниться не успела, как оказалась в собственной комнате. А мое пальто, шапка и перчатки остались там, в кухне мастера Гровоса. Метнувшись к двери, я торопливо распахнула ее и вышла. коридорах гуляли преподавательницы и адептки. Все счастливы, довольны и планирующие весело провести выходной вечер, для чего потихоньку собирались в столовой. Вокруг текла студенческая жизнь, веселая и беззаботная. И в это время по городу бродит кто-то с манией убивать всех, кого не лень. А я здесь? Это нечестно! Так нечестно! Мне было обидно до слез. Это вообще несправедливо! Это... В конце коридора появилась Янка. Счастливая, с огроменным букетом цветов, улыбающаяся и цветущая, гордо вышагивающая под прицелом завистливых глаз. «Смотри!» — закричала Тимянна, находясь еще в конце коридора. «Это от того темненького офицера из ночной стражи. Мы сегодня утром в ресторацию ходили, представляешь?» Янка была счастлива и готова делиться подробностями своего счастья со всем миром. «А я? У меня тоже было свидание!» Едва не рыдая, сказала я. «В лесу! С умертвиями!» Все вокруг рассмеялись, решив, что это шутка. А я ушла в комнату. Вечер прошел тоскливо. Мы все собрались в столовой женского общежития. Несколько адепток пели, потом решили попеть преподавательницы. Там, в кругу своих, я узнала, что планы на вечер были у многих. Но в 4 часа по зову было объявлено, что всем адепткам и преподавателям необходимо быть в академии до 5 вечера. В связи с чем были предприняты такие жесткие меры, никто не знал, но ходили слухи, что город захлестнула волна непонятных убийств. Ужасно тоскливый вечер. Просидев так до 8, я вернулась в свои комнаты. Ушла из столовки одна из первых, по пути заскочив в библиотеку и взяв большой имперский свод проклятий. И после быстрого душа я устроилась на постели, решив посвятить время занимательному чтиву. Для начала нашла информацию про проклятие Берсерк. После призадумалась, уделив внимание одному странному пояснению в конце статьи. Влияет на ауру проклинающего. Это несколько напрягло, так как проклятие «Поцелуй смерти» тоже не совсем безвредно. Их обычно и не берут в расчет, потому что подобные проклятия и для проклинающего небезопасны. И возникает вопрос. Неужели тот, кто столь неосмотрительно разбрасывался ими, не осознавал, что и свою жизнь портит? Или не портит? И тут я заинтересовалась таким моментом. Насколько сильной должна быть аура, чтобы произнесение проклятия не наносило вреда? Справочник никакой информации по данному поводу не давал, зато я точно знала, кто может располагать подобными сведениями. Магистр Тесме. Вот только в мужское общежитие меня никто не пустит, а значит, придется ждать до утра. Неожиданно в дверь постучали. Посмотрев на часы, выяснила, что уже полночь. Поздновато для визитов. В дверь постучали снова, настойчиво. «Войдите», — невольно сказала я. Дверь распахнулась. Вошел лорд-директор, остановился у дверей и приказал. «Будьте так любезны, адепт Криаты, накиньте халат и выйдите в гостиную». Только после этого я поняла, что сижу на постели с голыми ногами и в одной ночной рубашке. Покрасневшая от смущения, я слезла с кровати, надела халат и вышла. Лорд ожидал меня, стоя у окна и гипнотизируя черное стекло неприязненным взглядом. Стоило мне появиться, как лорд-директор глухо приказал. «Сядьте». Чуть не села на пол, но так как это мы уже проходили, я таки добрела до дивана и опустилась на самый краешек. «Ноги тоже? Вы же босиком?» «Да, про тапочки я забыла». Забралась на диван с ногами, натянула халат так, чтобы все это прикрыть, испуганно взглянула на магистра. Лорд Сьер на меня не смотрел, все так же сурово глядя в окно. А потом сказал: «Никаких частных расследований с Дроу. Никакой работы по выходным в таверне «Зуб дракона». Покидать территорию Академии можете только в сопровождении леди Верес, либо в момент практических занятий. Все». Что-то, укоренившееся очень глубоко внутри, требовало, чтобы я промолчала. Требовало этого настойчиво. Но я, наверное, изменилась. И потому попробовала возразить. «Простите, лорд-директор, но выходные дни являются временем, которым адепты распоряжаются по собственному усмотрению». Магистр медленно повернулся от окна ко мне. Медленно, жутковато как-то и пугающе. «И промолчать бы мне, но я же права!» «Шаг. Ко мне». Я сжалась на диване и все равно не смолчала. «Другим адепткам вы подобных требований не выдвигаете!» Еще шаг, с каменным, словно застывшим лицом, и только глаза сверкают. Я совсем сжалась. Страшно так, а как вспомню, что лорд-директор еще и бессмертный. Но тут вспомнилось, что мы на след того самого убийцы напали, и я выпалила на одном дыхании. «Вы не имеете права мне запрещать встречаться с офицером ночной стражи. Это моя личная жизнь, и на выходных я вполне могу ходить на свидание». Лорд Сьер остановился. Мерцание черных глаз вдруг погасло, заполняясь беспросветной тьмой. И в следующую секунду я услышала: «Мне устроить вам насыщенную личную жизнь». Насыщенной моя жизнь стала, едва я заклятие произнесла. Но говорить это лорду-директору я побоялась, и поэтому промолчала, опустив голову и старательно разглядывая рисунок на халате. «Что же вы молчите?» — насмешливо поинтересовался магистр. «Или молчанием вы выражаете свое согласие?» «Нет», — поспешно ответила я, все так же не поднимая головы. «Ну, почему же сразу нет, Дэ?» Тон лорда Тьера стал язвительным, но уже в следующее мгновение он почти прорычал. «Почему только мне? Вы всегда говорите безоговорочное «нет»?» Взметнулось адово пламя. Когда огонь погас, лорда Тьера в гостиной уже не было. А я еще долго сидела, все так же на диване, обнимая колени руками и грустно глядя на пол. Потом с трудом поднялась и отправилась спать. Ничего другого мне не оставалось.